Глава 6. Ох, как же хорошо, что у нас есть такой полезный помощник, как живая тень. Следуя моим указаниям, Тэ моментально сбегал ко мне домой и принес коробку с зельями, которые я не так давно приобрела. Можно было, конечно, попросить его найти одну конкретную склянку, но у меня они обычно помечены не словами, а рунами, поэтому я побоялась, что тень запутается. Вот он и принес весь набор, немало не смутившись ни временем, ни расстоянием, ни даже защитными заклинаниями, которых на тюремных стенах висело ой как немало. Порывшись в коробке и отыскав там зелье быстрого пробуждения, я строго посмотрела на кота и его тень. «Мне не мешать, Тэ, тебе лучше вообще не отсвечивать. Учителю я, конечно, верю, но не думаю, что ему нужно знать о твоем существовании». Тень понятливо сдвинулась в угол и, вытянувшись в струну, превратилась в узенькую черную полоску, которая заняла место между камнями от пола до потолка. Убедившись, что он стал неотличим от стены, я откупорила склянку и, приоткрыв мастеру Девре рот, аккуратно влила в него несколько капель зелья. Так, теперь руны. Зная привычку учителя использовать руны именно для изменения свойств знаков, заклинаний и зелий, в том числе и на прямо противоположные, я почти не сомневалась, для чего на его большом пальце была начертана руна отрицания, а на соседнем — усиливающая руна. В классическом понимании магии это сочетание не имело смысла, поскольку действие одной руны ослабляло другую, но мастер Девре использовал рядом три дополнительные руны, правда, второстепенного значения. И если я правильно усвоила его науку, то все пять рун были выстроены в цепочку далеко не случайно. Первая запускала вторую, та — третью и так далее. Причем каждая в той или иной степени влияла на все остальные. И если рассматривать их по отдельности, то несведущему человеку могло показаться, что и впрямь получалась билиберда. Однако, зная, как они работают вместе, зная, что первая и третья усиливают друг друга, тогда как вторая, четвертая и пятая не ослабляют, а стабилизируют, то получалось... Я достала из коробки универсальный нейтрализатор и, капнув себе на палец, быстрым движением стерла на одной из рук маленькую черточку. Значение руны тем самым изменилось. Выстроенная в идеальный ряд цепочка сломалась, руна усиления утратила свое доминирующее значение, тогда как руна отрицания, напротив, вошла в полную силу, отчего магический сон, в который мастер себя погрузил, стремительно развеялся, и мастер Девре, резко открыв глаза, быстрым движением сел. «Что происходит? Где я?» — хрипло спросил он и наскоро огляделся, причем так живо, словно и не пролежал три дня полутрупом. «Ага, вижу, как и ожидалось, за стенки магнадзора. Алания, а ты что тут делаешь?» Я с облегчением улыбнулась. «Как это? Спасаю вас, конечно. Вы, между прочим, в тюрьме. И вот уже трое суток числитесь главным подозреваемым в деле о покушении на главу службы магического надзора. Мастер Девре неожиданно помрачнел. «О, дорогая моя, об этом я прекрасно знаю. Иначе не рискнул бы вот так на старости лет. Кстати, как ты меня нашла?» «И что это за несчастное создание, которое таращится на меня так, словно я стащил у него крупную рыбу?» «Уррр!» «Долго объяснять», — кашлянула я, беря на руки настороженно изучающего некроманта кота. «Достаточно того, что я помогаю ему, а он — мне. Но сейчас, как мне кажется, важно другое. Учитель, объясните, что происходит? Как вы во всем этом замешаны? За что вас на самом деле арестовали?» И почему вместо того, чтобы доказывать свою невиновность, вы предпочли уйти от ответа, да еще и столь экстравагантным способом?» Мастер Девре тяжело вздохнул и снова быстро оглянулся. «Ты здесь одна?» «С ним», — решила пока умолчать о тени я и продемонстрировала насупленного кота. «Дверь закрыта, стражи нет, мы никого не потревожили». «Надеюсь, что так», — нахмурился маг. «Не знаю, правда, как ты сюда проникла. Ведьме-одиночке это не под силу. Разве что ты смогла кого-то подкупить. Впрочем, сейчас это и впрямь не важно. Времени не так много. А ты, девочка умная, голова у тебя светлая, и я верю, что глупостей ты не натворишь. Ты потом сможешь отсюда уйти. Тихо, без шума». Я быстро кивнула. «Учитель...» «Алания, ты веришь мне?» Снова спросил, и неожиданно остро взглянул на меня старик. «Веришь, что я не виновен?» «Если бы не верила, разве бы пришла?» «Хорошо», — на мгновение прикрыл глаза он. «Очень хорошо, что хоть кто-то захотел в этом разобраться. Я, правда, не ожидал, что это окажешься именно ты, но теперь уж что будет, то будет. Что тебе известно о моем аресте?» «Только то, что написано в газетах», — развела руками я. «Что вы якобы не ладили с лордом Доранте, долго копили на него злобу, и вот теперь вдруг решили отомстить за какие-то непонятные обиды. В газетах также писали, что вы сумасшедший, и что вашими руками был создан артефакт, в котором заперли некую сущность, вероятно, демоническую. А потом эту сущность сунули под нос лорду Кайрону, чтобы та его пожрала. Однако он каким-то чудом уцелел. Сущность якобы сбежала, но ее нашли и уничтожили. И одновременно с этим в ваш дом по горячим следам отправились следователи, которые, как утверждают газеты, нашли неопровержимые доказательства того, что весь этот бред на самом деле правда». Мастер Девре усмехнулся. «Вот, значит, как они решили это представить, сумасшедший. Что ж, ничего иного я и не ожидал. Однако, с моей стороны, эта история выглядит несколько по-другому. Сейчас, погоди». Он протянул руку и вдруг неожиданно больно кольнул меня заостренным ногтем, да так быстро и резко, что на ладони выступила капелька крови, при виде которой старый некромант с облегчением выдохнул. «Прости, я должен был убедиться. В том, что я человек?» Он виновато улыбнулся, когда я ожесточенно потерла место укола. «В моем положении верить просто так нельзя никому». После чего развел руками и, на мгновение задумавшись, снова заговорил. «Так вот, около полугода назад из службы магического надзора ко мне явился посыльный с официальным письмом, в котором значился такой же официальный заказ — изготовить артефактную шкатулку, в которой можно было бы удержать призванную сущность уровня не ниже высшего демона. Зачем? Там не сообщалось. Магнадзор вообще подробностями себя не утруждает. За это я их в том числе и не люблю. Но поскольку это был не первый их заказ, все оформили как должно, включая печати и подписи. Да и оплата была озвучена достойная, то я не заподозрил подвоха. К тому же мне сообщили, что все материалы заказчик в лице управления возьмет на себя. А сам заказ обещал быть интересным и сложным, поэтому я и согласился». «Заказ от Магнадзора? Вот так, удаленно?» — откровенно усомнилась я. «Это их обычная практика», — пожал плечами мастер Девре. «Я поэтому и не подумала о плохом. Все было оформлено стандартно, ну разве что посыльного я в лицо не знал. Но мало ли кто у них там в штате сменился. Одни уходят, другие приходят. У парня и значок, и форма, и документы, все было в порядке. Поэтому, если я и удивился, то лишь тому, что заказ действительно серьезный. Поимка демона — это все-таки не шутки, а они вместо демонолога вдруг решили обратиться к старому некроманту. Я, как ты знаешь, с собственно демонами не работаю, специализация немного не та. С другой стороны, меня ведь не просили не призывать демона, не запихивать его обратно, а всего лишь сделать артефакт для его транспортировки. Ну а поскольку в защитных практиках я действительно неплох, то решил, что ничего необычного не происходит». Я скептически воззрилась на старого учителя. «Неплох? Ой, вот только не надо скромничать». «В общем, я принялся за работу». Сделал вид, что ничего не заметил мастер Девре. «Тот юноша посыльный действительно принес мне все, что я у него затребовал. И каждые две недели исправно возвращался, чтобы узнать, как продвигается работа. И не нужно ли мне чего-то еще? Внимательный такой мальчик, толковый. Оставил мне амулет для связи и просил связываться только через него, мол, приказ непосредственного начальства. Ну, меня это немного смутило, но, опять же, демон есть демон. В таких вещах секретность — не последнее дело. Поэтому я сделал все, как просили. Нанес на шкатулку необходимые руны и, как только закончил, сразу дал знак, что работу можно забирать. Он снова помолчал, собираясь с мыслями. В точно назначенный срок тот же смышленый юноша вернулся, вручив мне вторую половину суммы, после чего забрал артефакт и ушел, предварительно передав на словах устную благодарность от руководства. Я, в общем-то, дверь за ним закрыл, да и забыл, что он вообще появлялся. Мало ли у меня было заказов в жизни. А ровно через 3 дня, поутру, в мой дом ворвалась толпа людей в форме управления службы магического надзора, а заодно предъявила ордер на мой арест, плюс официальное постановление о проведении обыска в доме, а также не менее официальное обвинение в организации покушения на главу службы магического надзора. Я нетерпеливо подалась вперед. Они не поверили, что вы не имеете к этому отношения? Нет, конечно. У меня дома на видном месте лежали чертежи, формулы, рунные заготовки. А как же письмо из магнадзора? То, где официально было написано про заказ. Оно самоуничтожилось сразу, как только я его прочитал. «Ладно, ну а посыльный?» Мастер Девре коротко усмехнулся. «Мне сообщили, что человек с таким именем и с такой внешностью никогда не работал в службе магического надзора». «Но вы ведь давно не практикуете?» Не сдержавшись, воскликнула я. «Да, однако у меня дома есть масса литературы по этой теме. Да и защищался я, если помнишь, по смежной специальности, поэтому прекрасно знаю, как призвать, распознать и обезвредить демона. Но вас ведь должны были проверить на амулете правды, тогда ваши слова нельзя было бы пропустить мимо ушей. Мне сообщили, что допрос с использованием спецоборудования будет производиться непосредственно в стенах управления. У артефактов довольно тонкая настройка». Поэтому в моем доме, где полно посторонних предметов с завышенным магическим фоном, они могли работать с перебоями. «Так почему же вы все-таки отказались ехать?» — непонимающе посмотрела я на учителя. «Почему не захотели дать следователям возможность нормально вас допросить и все выяснить?» Маг недобро сверкнул глазами. «Потому, милая, что постановление на мой арест и предъявление мне обвинения было подписано лично лордом Кайроном Дарранте. И подпись этого же человека стояла под тем заказом, который я не так давно выполнял». Какое-то время мы с Арчи сидели тихо, пытаясь переварить столь невероятные новости. Получается, мастер Девре не рискнул поехать в управление, потому что решил, что его не просто подставили, а подставила высшее должностное лицо в службе магического надзора, и что раз уж подлог был осуществлен на столь высоком уровне, то доверять он больше никому не может. «Скажите, учитель», — осторожно спросила я, когда эти факты немного уложились в голове, «у лорда Дарранте есть повод вас ненавидеть?» Старик медленно покачал головой. «Мы не особо ладим, однако с младшим Дарранте мы не враги». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Я очень хорошо знал его отца. Я знал самого Кайрона еще ребенком. Когда-то мне даже довелось ему кое в чем помочь, хотя не думаю, что он об этом помнит». «Может, вы когда-нибудь переходили дорогу его семье? Или, скажем, в силу каких-то причин? У лорда есть подозрение, что могли, вольно или невольно, навредить его близким?» «Его мать...» «Весьма хваткая, умная, дальновидная и очень влиятельная в Лаэнтере женщина, к голосу которой прислушиваются даже в Королевском совете. Мы с ней давно не общались, ее муж уже умер. Причем я был с ним в тот момент, когда это произошло, и вместе с родными скорбел об утрате. Леди Таисия вообще мне как родная, мы довольно часто общаемся и по работе, и в жизни». А вот Кайрон какое-то время назад отдалился от семьи, да и характером пошел именно в мать, такой же жесткий, хладнокровный, несгибаемый и, безусловно, преданный своей работе и делу, которым он занимается. «У него есть семья?» — — снова спросила я, мысленно дополняя характеристику лорда новыми сведениями. «Нет, к своим почти 40 годам он не стремится и, думаю, что никогда не решится завести семью. В его положении семья — это слабость, а он, насколько я знаю, всегда старался слабостей избегать». «Значит, у него много врагов?» «Естественно», — кивнул мастер Девре. «И со своими врагами он настолько жесток, что им можно только посочувствовать». Я испытующе на него взглянула. «А вы, случайно, в этот список не попали?» «Нет, я ведь сказал, поводов для вражды у нас не было, а мелкие разногласия не в счет». «Хорошо. Тогда скажите, а лорд Кайрон, будучи жестоким и решительным человеком, способен на скоропалительные выводы, готов вот так легко пойти на должностное преступление ради какой-то там личной мести или из простой неприязни?» «Нет», — снова качнул головой мастер Девре. «Кайрон — достойный сын своего отца. Немного нелюдимый, упрямый, в каких-то вопросах вообще непримиримый, однако при этом решительный и целеустремленный. Как ты понимаешь, по долгу службы он был просто обязан следить, в том числе и за моей деятельностью. И, надо сказать, делал он это весьма и весьма добросовестно. Порой мне даже приходилось являться к нему в кабинет и на пальцах пояснять все то, что я творил в лаборатории. Он понимал, по крайней мере, честно пытался вникнуть, но каждый раз подозревал меня заново, поэтому какое-то время его настойчивость доставляла мне беспокойство. Однако даже когда ему это очень не нравилось, потому что проблемы жизни и смерти он считал достаточно двойственными, чтобы в них вмешиваться, то никогда не принимал поспешных решений, и до сих пор ни разу мне не доводилось оправдываться из-за него в суде. Я непонимающе нахмурила брови. «Тогда почему же вас так встревожило, что вы увидели на второй бумаге его подпись? Разве на первой ее не мог кто-то подделать?» «Конечно, мог. Я ведь их не сравнивал. Да что там говорить. Я почти уверен, что ее подделали». «Тогда почему вы его не дождались? Почему не поговорили с ним лично? Если вы были знакомы, а он знал особенности вашей работы, да и раз уж вам предъявили такое серьезное обвинение, наверняка милорд захотел бы с вами поговорить. Почему же вы не захотели с ним увидеться? Почему поспешили с рунами?» «Потому что...» Старый маг неожиданно сгорбился на нарах. «Потому что на самом деле я его увидел тогда, в то утро, когда мне предъявили официальное обвинение. Более того, мы даже поговорили. И именно в тот момент я принял решение уйти, потому что осознал, что ничего хорошего меня не ждет». «Мастер Девре!» — пораженно уставилась на него я. «Что вы такое говорите? Вы сами себе противоречите». «Нет, милая, не противоречу». «Но вы сказали, когда лорд Доранте пришел в мой кабинет, обыск в доме почти завершился», — тихо сказал старый маг, заставив меня умолкнуть. «Следователи как раз заканчивали опись. Некоторые паковали улики, и все они покинули кабинет, как только туда явилось высокое начальство. Я тогда был уже закован в кандалы, и меня как раз собирались переправить в управление для более обстоятельного допроса. Я, собственно, и не планировал этому препятствовать. Тогда я все еще верил, что произошла чудовищная ошибка. Наивно полагал, что стоит мне только добраться до допросной, где установлены амулеты правды, как все быстро выяснится, и следователи поймут, что я не преступник, а жертва, что меня действительно подставили. А моя вина заключается лишь в том, что я досконально не проверил человека, который принес мне извещение о заказе, прежде чем приниматься за работу». «О чем же вы говорили с лордом Доранте?» «Я рассказал ему то, что знал. Сказал, что понятия не имел о том, что шкатулку используют в преступных целях». «И что же лорд Кайрон?» Мастер Девре потемнел лицом. «Он показал мне эту шкатулку. И это действительно оказался тот самый артефакт. Мои заклинания, мои руны. Вот только за те 3 дня, что я ее не видел, кто-то успел нанести на боковую поверхность ряд дополнительных рун. Причем сделал это вполне профессионально. Более того, в моем стиле. И так, как если бы их наносил я сам. «Что еще за руны?» — встрепенулась я. «Ослабляющие, иссушающие. Самые опасные руны для мага, который рискнет их коснуться. Но они ведь эффективны только в отношении стихийников. Лорд Кайрон, если ты не знала, именно такой маг и есть». «Да, но...» «Я сам их увидел лишь потому, что он мне на них указал», еще тише добавил учитель. «Но самое скверное, что на внутренней поверхности крышки сканирующий амулет показал присутствие остаточных эманаций достаточно сильной сущности, причем потусторонней сущности, определенно демонической, да еще такой, что даже спустя несколько часов сканирующие амулеты сходили с ума от перегрузки». «Как?» — совершенно искренне отшатнулась я и в шоке переглянулась с таким же пораженным котом. «Значит, демон все-таки был?» «Да. За те 3 дня, что шкатулка где-то гуляла, кто-то его призвал. Наверняка ослабил, потом запер, нанес на шкатулку дополнительные руны, после чего доставил ее в дом лорда Кайрона Доранте и вручил ему лично вместе с запиской, написанной от моего имени. Там было указано, что мне в руки неким образом попал неопознанный и потенциально опасный артефакт. И прекрасно зная, как в этом случае предписывает поступить закон, я с чистой совестью передаю его в службу магического надзора, чтобы ее сотрудники исследовали эту вещь и попытались в ней разобраться». «И лорд Кайрон эту шкатулку получил?» — чуть ли не шепотом спросила я. «Да». «А ключ при этом был при ней?» «Да», — снова кивнул мастер Девре. «Однако заклятие на ключе тоже оказалось изменено. И вместо того, чтобы удерживать демона внутри, оно его, наоборот, освободило». У меня волосы зашевелились на затылке. «То есть в то утро демон и впрямь атаковал лорда Кайрона Доранте в его же собственном доме, и он действительно едва не погиб, когда пытался от него избавиться. А зная, что посылку ему прислали именно вы, выходит, вот почему по городу была объявлена такая облава. Похоже, обломав зубы на лорде Доранте, демон вырвался на волю. И лорд, возможно, растерявшись, а скорее всего, будучи раненым, попросту не успел его остановить. Вместо этого он едва пришел в себя, схватился за амулеты связи и поднял по тревоге не только свое управление, но и городскую стражу. У тех на вооружении тоже кое-какие артефакты есть, так что весь центр города и близлежащие кварталы немедленно оцепили, а едва следователи взяли след, по нему тут же кинулась оперативная группа. Я бы, наверное, еще долго не понимала, почему там оказался напряженно прислушивающийся к разговору и так же, как я, лихорадочно размышляющий о причинах Арчи. Но узнав, что демон вовсе не газетная утка, а самое что ни на есть правда, я неожиданно подумала: а что, если Арчи никто специально и не убивал? Что, если он просто случайно оказался на пути голодного демона, которому срочно требовалось занять подходящее тело? Душа человека и сущность демона во многом похожи, да и нуждаются по большому счету в одном и том же. Если предположить, что Арчи случайно оказался на дороге твари, то разве не могла она напасть на него? Что если Арчи, даже будучи хорошим магом, попросту не успел среагировать? Что если он был в тот момент болен, ослаблен или ранен? Что если демон оказался настолько силен, что сумел в считанные минуты выгрызть его душу из тела, а сам успел занять его место? Что если именно в этот момент рядом объявились люди из управления магического надзора и, не разобравшись, перехватили уже не отпечаток ауры демона, а совершенно четкий след, свежайший, только-только выпорхнувший и ничего не соображающий души? Поскольку одержимый демоном человек — это уже совсем не то, что обычный демон, и так просто его не обнаружишь, то разве не могли господа следователи ошибиться и, обнаружив совсем еще свежий след, броситься следом за чужой душой, оставив лежащее на земле тело с притаившимся внутри демоном? Я снова глянула на Арчи, затем на мастера Девре, и с ужасом сообразила: скорее всего, так и было. После чего Арчи, ничего не соображая, кинулся бежать. Затем к нему вернулась его тень, Ну а дальше обстоятельства развивались уже с моим непосредственным участием, так что окончание этой истории я прекрасно знала. Но тогда что же? Получается, что у нас в столице уже третий день совершенно спокойно разгуливает самый настоящий демон, причем в теле Арчи, о смерти которого так и не написали в газетах, никем не узнанный, спокойно присматривающийся к окружающим его людям, деловито выбирающий себе новых жертв, словно гурман рядом с щедро накрытым столом. Более того, управление магического надзора, убедившись, что след остыл, но не найдя того, в кого демон мог бы вселиться, благополучно праздновало победу, тогда как демон был жив, а мы даже не знали, чье тело он занял, где именно находится и как его найти. «Господи, кошмар какой!» — пролепетала я, едва представив, чем это грозит столице и живущим в ней людям. «Это еще не самое худшее», — удрученно сказал мастер Девре, заставив меня невольно замереть. «О, нет, что может быть хуже этого? Когда я увидел, где именно и какие руны появились на шкатулке, я сразу подумал, что это было не просто покушение», — проговорил учитель. «Шкатулку я сделал сравнительно небольшой. Размеры были указаны в заказе заранее, как раз под руку взрослого мужчины. Причем простой человек от прикосновения к такой вещи наверняка бы не пострадал. Просто потому, что обычно, когда нам протягивают предмет, то мы, не думая, берем его правой рукой. И именно правой рукой глава магического надзора ее держал, когда показывал в качестве важной улики. Однако настоящий лорд Кайрон — левша, и лишние руны на шкатулке тоже были нанесены под левую ладонь, именно там, где никто другой их бы, скорее всего, не коснулся. И это заставило меня задуматься. Я похолодела. Что вы хотите сказать, мастер? А то, милая, что руны на шкатулке были совсем крохотными, их очень легко не заметить. Но составлены они таким образом, что стоит только коснуться одной, как тут же каскадом подключаются остальные, и это мгновенно парализует попавшего в ловушку мага. Иссушающая руна при этом блокирует его дар. Ослабляющая лишает возможности пошевелиться или позвать на помощь. Остальные же создают магический мостик, по которому изголодавшийся демон, как по хорошо укатанной дороге, кидается к беспомощной жертве. Ему понадобится всего несколько секунд, чтобы без помех пожрать чужую душу. У меня во второй раз за эту ночь похолодели руки, и что-то неприятно ёкнуло в груди. «Мастер Девре!» «В то утро я понял, что лорд Доранте попросту не мог выжить после того, как взял в руки мою шкатулку. У него по определению не было шансов», — едва слышно уронил старый некромант. «Не может этого быть!» «Может», — без тени сомнений ответил старый некромант. «Прости, милая, но ловушка для лорда Кайрона была устроена мастерски. И он в нее, к сожалению, попался. А это значит, что в то утро в мой дом вошел не он, а кто-то другой. Кто-то, кто успешно выдал себя за него и кого я совершенно не ожидал увидеть. Больше тебе скажу. Все это произошло вовсе не случайно. Когда в мой дом вошел одержимый, я далеко не сразу понял, что с ним что-то не в порядке. Его лицо, манера одеваться, походка, голос — все было как обычно. И только эти руны, которые он сам же мне показал, его рука, то, как он улыбнулся, когда я крикнул, что он ошибается. Помнишь, я спросил, веришь ли ты мне, Алания? Я испуганно вскинула голову и посмотрела на учителя. «Да, конечно». «И ты помнишь, что мне ответила?» «Естественно». «Тогда поверь мне, лорд Кайрон Доранте вовсе не тот лорд Кайрон Доранте, которого я когда-то знал». Абсолютно ясными глазами посмотрел на меня старый маг, и мой мир словно перевернулся с ног на голову. «Он одержим, его душа мертва, а в его теле находится высший демон, которого никто, кроме меня, не распознает. Кайрон нелюдим. У него нет семьи и почти нет друзей, которые смогли бы заметить неладное. Сделав себя добровольным изгоем, он стал для демона наилучшей из возможных целей. Его происхождение, статус в обществе. Можешь представить, на что способен демон в теле, облеченного властью человека? И сколько душ он пожрет, пока мы его не остановим? Причем знаешь, что самое страшное? Что это преступление, можно сказать, совершено моими руками. Лорд Кайрон погиб из-за меня, и осознание этого убивает меня чуть ли не больше, чем все остальное. Мастер Девре тяжело вздохнул. Страшно еще и то, что мне никто не поверит. Вздумай я обвинить Доранте в одержимости, как меня тут же поднимут на смех. Моей репутации придет конец. Как маг, как некромант. Я стану в глазах магического общества абсолютно несостоятелен. Собственно, процесс уже запущен. В скором времени столица будет с азартом обсуждать, что мастер Олдин Девре вышел из ума. Причем даже в том случае, если я все-таки выберусь отсюда и начну искать сторонников. Тогда, сидя в кабинете и глядя на улыбающегося не лорда, я очень четко осознал уготованную мне участь и то, что ничего подобного сделать он мне не позволит. Более того, если бы я попытался обвинить его прямо там, от меня бы сразу и избавились. Сопротивление при аресте, больное сердце. Мало ли причин приводят к смерти обвиняемых. Поэтому я решил выждать, затаился. Подумал, что имеет смысл потянуть время. В таком пограничном состоянии он мог убить меня, но был бы не в силах контролировать, пожрать мое тело, но никак не душу. Я прикусила губу. «Простите, учитель, простите за то, что на миг я у вас все-таки усомнилась». «Мне не за что тебя прощать, милая», — грустно улыбнулся мастер Девре. «Признаться, я надеялся, что кто-то из моих учеников не поверит в ту чудовищную ложь, которую про меня говорили, что кто-то, вопреки всему, все-таки рискнет пойти против системы и отыщет способ до меня добраться. Я полагал, что вдвоем мы сумеем изгнать потустороннюю сущность из нашего мира. Надеялся, что с хорошим помощником мне это будет по силам. Я ведь уже стар, мои силы уже не те, что прежде». Однако я никак не думал, что из всех моих знакомых, друзей и последователей меня отыщешь именно ты, Алания Хартис. Мои губы тоже тронула слабая улыбка. Да, ведьма против демона — это сила. Ох, девочка моя, устало опустил плечи учитель. Как бы я хотел, чтобы эта ноша не ложилась на твои плечи. Да и ты совсем не тот человек, которого положено звать с собой в последний бой. Нам бы сюда мага, хотя бы одного толкового и сильного мага, который смог бы правильно выставить демонический круг и прочитать изгоняющее заклинание. Мой взгляд сам собой упал на притихшего кота. «Демон, меня задери!» У меня вдруг расширились глаза. «Ну, конечно же!» — воскликнула я, приподняв Арчи с колен. «Мастер Девре! Я знаю, кто нам поможет».